Прибыльная работенка. Глава вторая, часть вторая. Только тогда она заметила, как из его ран сочится вязкая желтая кровь. И без того большие глаза гнома стали размером с обеденные тарелки. Только монстры имеют такую отвратительную кровь. Она попыталась позвать на помощь, но умолкла, когда Бокси прикрыл ей рот, протянув руку через прилавок. Плоть его ладони и пальцев быстро превратилась в подобие кляпа, что не позволял гному издавать что-либо, кроме чрезвычайно приглушенного крика. Она боролась, била ногами и царапалась. В ее глазах накапливались слезы, но она так и не смогла навредить своему противнику. Мимик перелез через прилавок и приблизился к пленнику. Из-под плаща выскочил Усик и поднял стальную цепь, которая была рядом. Она быстро обернулась вокруг крошечного узника, связывая ее руки и ноги вместе. Физи с ужасом наблюдала, как отбирали ее свободу. Затем чело... Нет. Монстр перед ней порвал в клочья куски ткани и запихнул их в рот, создав более постоянный кляп. Затем он небрежно понес ее в заднюю комнату, подальше от любопытных глаз. Эта комната была размером с витрину магазина и была откровенно пугающей своей обстановкой. Крошечный стол справа был превращен в рабочее место, и вокруг него расположилось множество инструментов. Повсюду беспорядочно разбросаны многочисленные ящики и коробки, заполненные различными частями механизмов и деталями. Маленький горн и наковальня находились в дальнем правом углу комнаты. В том месте гномиха ковала себе нестандартные детали, которые нельзя просто так приобрести. Рядом лежала груда железа, меди, бронзы и других обычных металлических слитков. В дальнем левом углу была лестница, ведущая вверх, скорее всего, в спальню пленницы. А между ней и дверью стоял ряд шкафов, набитых неудачными изобретениями, разрушенными прототипами, сломанными приспособлениями и другим металлоломом. «Эй, здесь все в порядке!» Из-за витрины раздался мужской голос. Казалось, что кто-то заметил неправильную обстановку и шагнул внутрь, чтобы проверить. Рыжеволосый молодой человек взглянул на опустошение, вызванное механизмом бутонных лезвий, а также пятна бурого цвета на прилавке. Вероятно, кровь, но не видел ни одного человека. «О боги!» — воскликнул он. «Есть кто живой?» Розоволосая гномиха высунулась из-за двери. Она вышла не полностью. Было видно только ее большую голову и верхнюю часть тела. «О, привет!» — крикнула она со странным напряжением в голосе, при этом криво улыбнувшись. «Что здесь произошло?» — спросил он, указывая на стены и потолок. «Несчастный случай». «Я вижу кровь. Кто-нибудь пострадал?» «Ничего серьезного». Молодому человеку показался странным тон голоса гнома, да и ее речь в целом, не говоря уже о том, что ее реакция, мягко говоря, подозрительна. Она пыталась выглядеть слишком позитивной, учитывая, что ее магазин только что претерпел серьезные повреждения. «Вы уверены, что с вами все в порядке?» «Просто отлично». Когда он заглянул в ее большие желтые глаза, молодой человек вдруг почувствовал странное ощущение страха. «Ясно, ну, хорошо». Однако, если она говорит, что все в порядке, значит, все в порядке. Даже если гном похож на ребенка, внутри она взрослая личность, способная сама заботиться о себе. Ну, вероятнее всего. «Извиняюсь за вторжение». «Все нормально». «Тогда я пойду». «Пока». «До свидания». Ну, этот диалог определенно был странным. Молодой человек просто сошелся во мнении, что услышанные им слухи об особенностях вменяемости гномов были не слишком-то и преувеличены. Он вышел из магазина и отправился по своим делам, изо всех сил стараясь выкинуть этот инцидент из головы. Убедившись, что никто больше не придет, имитация тела Физи спряталась обратно, хлопнув дверью. Что касается настоящей Физи, то она уже была в том состоянии, когда искренне надеешься, что все происходящее — бред, а ты просто слетел с катушек. В ее голове прокатилось множество сценариев, когда ее связывал незнакомец-мужчина, затыкал рот и затаскивал в ее собственный чулан. но правда не была даже близка к настоящему. Каково же было ее удивление, когда двухметровым незнакомцем оказался сундук размером 40 на 50 на 90 сантиметров. Из одного конца прямоугольного тела росли ноги, с другого – руки, ну и голова сверху. Массивный плащ и мешковатая одежда хорошо скрывали форму сундука. Когда добрый самаритянин только вошел в магазин, существо закончило свой спектакль с переодеванием и мгновенно превратилось в сундук с 8 кошмарными конечностями, сформировавшись из боков его тела. Крышка мимика открылась сама по себе, показывая два ряда ужасающих, кинжалоподобных зубов. Огромный красный язык вытянулся из пасти и облизнул связанного гнома, оставив слюну на лице и волосах. Она бессмысленно барахталась, проливая реки слез, ожидая неминуемой, как она думала, кончины, съедения заживо. Но и это ее предположение оказалось неверным. Мясистый красный язык преобразовался прямо у нее на глазах. Его конец стал искривленной копией самой Физи. Если не брать в расчет несвойственные ей желтые глаза и глупую улыбку, мимик послал свое новое тело в дверной проем и начал воплощать последнюю надежду на спасение, пытаясь выпроводить незваного свидетеля, при этом используя сымитированный голос для несвойственного ему вербального общения. Как только критическая ситуация разрешилась, он отменил все трансформации и сел перед пленницей. А затем просто ждал. Физи учащенно дышала. Ее горло ни разу не прекратило бессмысленные попытки закричать, а глаза от напряжения не смели даже моргнуть. Сейчас она чувствовала себя более испуганной, чем когда-либо прежде. Не потому, что перед ней был монстр. Причиной ее панического страха стало то, как обыденно выглядела нынешняя обстановка. Она прекрасно понимала, что такое мимик, и не сомневалась в том, что существо перед ней, несомненно, относится к тому же роду монстров. И все же это выглядело слишком неуместно. Обычный деревянный сундук, лежавший где-то посредине мастерской, и он, несомненно, стал бы мешаться и ощущался бельмом на глазу. Так же? Так почему же с каждой пройденной секундой казалось, что этот сундук всегда там был? Монстр сидел прямо перед ней, и все же какая-то ее часть относилась к этому абсолютно равнодушно. Именно в этот момент гном отчаянно желала свихнуться по-настоящему. И только она вновь собиралась войти в свой мир фантазий, террора и ужаса, как раздался звонок колокольчика на двери. Дверь захлопнулась, и по деревянному полу послышались звуки шагов. Физи с новым приливом сил возобновила бессмысленные потуги, барахтаясь на полу. Она отчаянно нуждалась в ком-то, неважно кто именно, лишь бы только он или она спасли ее из этого ада. Звуки шагов подходили все ближе, и дверь в мастерскую скрипнула. Женщина, одетая в одеяние монахини, вошла внутрь, как будто это ей принадлежало это место. Монахиня посмотрела на гнома, потом перевела взгляд на сундук, потом обратно на гнома, потом опять на сундук. «И почему именно сейчас?» — сказала она явно недовольным тоном, глядя на деревянный сундук. «Это уже третий раз!» Гном впервые втихую охуевала с тех пор, как ее схватили. «Конечно, я могу это исправить, но тебе нужно быть более осторожным. Такими темпами, если я и дальше буду стирать ее память, ее мозг превратится в месиво». Монахиня подошла к пленнице и положила свою тонкую руку ей на голову. Гном снова начала мужественно сражаться, но как бы она ни старалась, долгожданное спасение не приходило. Ее умение конструировать гаджеты заинтересовала личность, которая не знала сострадания, милосердия или доброты. «Спи», — сказала монахиня. Сознание Физи понемногу начало ускользать от нее. Она инстинктивно попыталась бороться с навалившейся дремотой, но ее сознание погрузилось во тьму. Следующее, что она увидела, это как она кричала из-за прилавка, окликнув авантюриста. «Эй, Бокси, ты в порядке?» «Нормально», — сказал рослый авантюрист высотой более 2 метров. Все выглядело так, будто он только что пережил ситуацию с непроизвольной активацией своего полуразобранного механизма. «О, слава богам! Я действительно сожалею. Понятия не имею, что на меня нашло. С моим уровнем изобретателя сделать такую глупую ошибку — это просто непростительно. Все нормально. Нет, я настаиваю на возмещении. Тогда научи меня. Ты уверен? Даже после того, что я наделала? Бокси кивнул. Эта девушка по-прежнему была лучшим и единственным наставником для изобретателя в этом городе. Именно она научила мимика профессии изобретателя. «Хорошо», — воскликнула она голосом полным энергии. «Я обязательно научу тебя всему, что знаю. И, конечно, бесплатно». Она спрыгнула со стойки и направилась к своей мастерской, но тут же остановилась у двери. «А? Это странно». Полностью закрытая дверь. А ведь она никогда полностью ее не закрывает, потому что иначе попросту не может услышать колокольчик на двери. «Ну, неважно», — сказала она пренебрежительным тоном и помахала гостю рукой. «Сюда, Бокси, посмотрим, насколько хорошо ты справишься со взрывным порохом».